почве пьянства страдала отечностью и недержанием мочи. Оставляя за собой пахучий аммиачный след, Клавка регулярно, раз в месяц, обходила сверху донизу весь подъезд с просьбой отдать что-нибудь из старенького насильного или еще чего. Но в целом теткой она была безвредной, в отличие от своего дурного в хмелю мужа. Кроме пьянства, Леня запомнился подъезду истории с угрями, в котором приняла участие и Люба. Однажды Леня и его дружок из соседнего дома отправились на рыбалку. Вернулся Леня с целлофановым пакетом, полным угрей. Нетвердой походкой Леня прошествовал в кухню, поставил на огонь сковороду и, даже не промыв, вывалил свой улов прямо в кипящее масло. Заснувшие угри от соприкосновения с раскаленной сковородой немедленно проснулись и начали динамично выпрыгивать наружу. Леня, ползая по полу и круша в кухне мебель, ловил их и заталкивал назад. Клавку, бросившуюся на спасение угрей, Леня по своему обычаю начал бить смертным боем. Та с воплями кинулась барабанить в Любину дверь, что делала всегда в случаях Лениного рукоприкладства. Люба выскочила на босу ногу и сделала то, что обычно делала в подобных случаях. Схватив тщедушного, отчаянно матерившегося Леню за шиворот, она сволокла его в ванную, сунула головой под ледяную струю и отпустила только тогда, когда мат его сошел на нет, а сам он безвольно обмяк в ее руках. Останки угрей к тому времени благополучно дотлели в кухне. Клавины сын и невестка ютились в дальней комнате. Не пили, работали. И дома почти не бывали, но из-за того, что вся квартира пропиталась ядовитыми винными и аммиачными миазмами, казалось, что пьет вся семья. Вскоре невестка родила, и все трое срочно эвакуировались на съемную квартиру, потому что оставаться с ребенком в таком бедламе и антисанитарии было невозможно. Первым, пролежав 2 недели в больнице, умер от непонятной болезни Леня. Перед самой смертью его выписали. И еще с неделю он сидел совершенно трезвый на стуле возле подъезда и рассказывал всем входящим и выходящим, что лечить совсем разучились и вообще плевали они на нас. А жить-то хочется. После Лениной смерти Клава поникла, сдулась, но пить не перестала. Она жаловалась соседям на горечь во рту, говорила, какой хороший, невредный совсем мужик был ее Леня, и добавляла с пьяной слезливостью, «Скоро он меня к себе заберет». Клавку было жаль, но сомневаться в том, что заберет, уже не приходилось. Сын с невесткой появились через полгода после Клавиной смерти, когда надо было вывозить мебель и вещи, потому что приватизированную квартиру они продали. Далеко везти не пришлось, только до ближайшей помойки. Пропавший мочой и бормотухой хлам был не нужен ни родственникам, ни комиссионке, разве что окрестным бомжам мог пригодиться. А потом в проданную квартиру въехали какие-то черные. Этого только нам не хватало. Как, едва разглядев новых соседей, сообщила Люба, собачница Глафире, с которой у нее было перемирие, потому что как раз накануне Глафира шерсть за своими собаками наконец-то сама соизволила вынести. Сначала в квартире никто не жил, а приходили степенные, вежливые, из чернокурчавые мужчины и делали ремонт с неместной раздумчивой обстоятельностью. Как не хотелось Любе придраться к ним, а повода не находилось. Шуму они производили мало и грязи на лестнице за собой не оставляли. Когда ремонт был закончен, окна и полы вымыты и мебель завезена, в подъезде появились новые жильцы. Родом, как потом выяснилось, были они из Сумгаита. Где этот Сумгаит находится, Люба не знала, но помнила, что продавался еще в 80-х такой стиральный порошок в противной, расползающейся при соприкосновении с влагой картонной коробки, да потом куда-то пропал и вообще был крупчатый, серый, стирал без пены и плохо. «Значит, место негодное», — вот и сбежали.